Глава 4. Посмотри на меня. Внимание. Примечание. Look at me now. Строка из песни Against All Odds. Вопреки всему. Слова и музыка Фила Коллинза. 1983 год. Но песню эту помнят не по названию, а по припеву. Take a look at me now. Посмотри сейчас на меня. Конец примечания. Вы замечали когда-нибудь, что при хоровом исполнении «С днем рождения тебя» на празднике не все поют в одной тональности? Пение и узнавание песни в разных тональностях дается нам естественно, поскольку мелодию определяет не что иное, как взаимосвязь между нотами, мелодическое пространство между ними. Свою способность к модуляции, переходу в другую тональность, мы принимаем как данность. Именно модуляцией пользовалась, кроме прочего, леди Элла при исполнении баллады о Мэкки-Ноже, повышая тональность, наверное, каждые 25 секунд, чтобы добавить красок в исполнение. Если бы мы не распознавали модуляцию, то воспринимали бы каждый куплет как отдельную песню. Оказывается, мелодии могут сохранять свою идентичность в широком диапазоне трансформаций: замедление, ускорение, изменение высоты, модуляция, ритма, тембра и даже изменение некоторых интервалов, расстояние между звуками разной высоты. Благодаря этому широкое поле для экспериментов получают не только композиторы, но и импровизаторы. В 1960 году профессор Массачусетского технологического института Бенджамин Уайт продемонстрировал это в своем классическом исследовании. Его идея восходит к загадке, предложенной в 1890 году одним из основоположников гештальт-подхода Христианом фон Эренфельсом. Фон Эренфельс спрашивал: как получается, что можно поменять в песне все ноты, не оставив ни одной прежней, и все равно мы узнаем в получившейся песне ту же самую? Первая строчка «С днем рождения тебя» может состоять из соль, соль, ля, соль, до, си бемоль, а может из фа диез, фа диез, соль диез, фа диез, си, ля диез. И это будет одна и та же песня. Я могу пропеть ее быстрее или медленнее, и ее все равно узнают. Пределы изменениям, конечно, есть. Если я сыграю мелодию в тональности, которая уже недоступна человеческому уху, или слишком тихо, или в замогильном медленном темпе, допустим, по ноте в месяц, наша способность распознавать произведение может и подкачать. В результате Эренфельс выдвинул предположение, что музыкальная композиция представляет собой слуховой объект, так же как стул представляет собой материальный объект, а идея справедливости — концептуальный. Бен Уайт уменьшал и увеличивал тоновые интервалы известных песен, искажал их разными способами, в том числе проигрывая в обратном направлении. Играл песни одними четвертными, убирая ритмическую информацию, но сохраняя высоту тона. Играл все ритмы на одной ноте, убирая информацию о высоте тона, но сохраняя ритмическую. Линейные преобразования, предполагающие прибавление, вычитание или умножение интервалов на постоянную величину, опознавались легко. С нелинейными преобразованиями, такими как проигрывание задом наперед и удаление всей мелодической информации, слушателям было труднее справиться, но песню все-таки узнавали. Даже в искаженной версии участники находили что-то знакомое, за что можно было уцепиться. Тогда мозг выполнял то, что в кибернетике называется сопоставлением с образцом. Имея в распоряжении только один фрагмент мелодии, слушатели искали в своих банках памяти наиболее близкое совпадение, а потом вытаскивали связанное с ним воспоминание. Если я возьму ваше любимое кресло и покрашу у него ножки, или отпилю подлокотники, или помещу в очень темный, едва освещенный угол, вы наверняка все равно его узнаете. Перенесемся на 36 лет вперед, в 1996 год. Тогда я был постдокторантом в Стэнфорде. И Ли Росс, с которым я изучал социальную психологию еще студентом, пригласил меня на ланч в преподавательский клуб. Был теплый ясный день. На окрестных деревьях щебетали скворцы и чирикали краснокрылые дрозды. Доносилась барабанная дробь и характерная захлебывающаяся вака-вака муравьиных дятлов, усердно выдалбливающих отверстия в стволах, чтобы запасти себе корм на будущее. Несколько лет назад у нас была магистрантка Элизабет Ньютон, сказал Ли. В рамках диссертационного исследования она проводила эксперимент, просила задумать песню, а потом отстучать ритм на большом деревянном столе для пикника и проверить, смогут ли остальные опознать ее только по ритму. Не думаю, что результаты были опубликованы. Мы сыграли в эту игру вдвоем. Ли отстучал несколько легко узнаваемых вещей, типа темы из «Одинокого рейнджера». На самом деле это увертюра к Вильгельму Теллю Россини. И квиновскую «We will rock you» — «Мы вас раскачаем». Я простучал «Ба-ба, Black Sheep» — «Бе-бе, черная овечка» и «Deck the Halls» — «Зал украсти». Потом мы озадачили друг друга одой к радости Бетховена из симфонии номер 9 и братцем Яковом, фрер Жак. Ли, стоявший у истоков ситуационистского направления социальной психологии, рассудил, что на результаты может влиять контекст или ситуация, в которой проходит испытание. Если дело происходит под Рождество, у людей на слуху рождественские песни. Если эксперимент проводится на дискотеке, участники настроены на соответствующую музыку. Поэтому, продолжал Ли, хитрость в том, чтобы придумать, как сделать ситуацию нейтральной для разных участников. Покончив с ланчем, мы взяли кофе с собой и продолжили беседу, прогуливаясь по кампусу. Ли объяснил, что лучше всего человеку думается во время прогулок на природе. Разговор постепенно вернулся к изучению ритма. Ли признал, что значение имеет не только ситуация, но и индивидуальные различия. У одних явная предрасположенность к ритму, у ударников в частности, у других к высоте звука, например, у исполнителей григорианских песнопений. В 2000 году, когда у меня уже была собственная лаборатория в университете МакГилла в Монреале, я задался целью воспроизвести это исследование со своими учениками. Как добиться нейтральности эксперимента? Одна из общих проблем для большинства исследований человеческого поведения состоит в том, что их проводят в основном в исследовательских институтах с участием студентов. И поэтому возникает искажение, преобладание так называемых «weird» — «western», «educated», «industrialites», «rich and democratic». То есть представителей западных, образованных, индустриальных, богатых, демократических обществ. МакГилл относится к числу университетов с большим социальным разнообразием. Там учатся студенты из 150 стран, многие на стипендию и многие выходцы из незападных, аграрных, бедных, авторитарных обществ. НАПА. Принадлежность к университету, разумеется, говорит о достаточном образовании. И тем не менее, многие из них относятся к первому поколению студентов в своей семье и происходят из сообществ относительно малообразованных и неграмотных. Подобное разнообразие наблюдается и в Монреале, где расположен университет МакГилла. В первую очередь, для эксперимента нужно было определиться с произведениями. Чтобы свести к минимуму искажения и нашу собственную необъективность, и влияние времени года, и что бы то ни было еще, мы провели опрос среди 600 человек, принадлежащих к той же выборке, что и наши будущие испытуемые, студентов и окрестных жителей. Каждого из них мы попросили назвать 10 музыкальных произведений, которые они хорошо знают и моментально угадают, если услышат. Из этого списка мы выбрали 50 самых популярных. Среди них оказались детские песни вроде «Three Blind Mice» — «Три слепые мышки», праздничные вроде «Deck the Halls» — «Зал украсти», Народные и другие самые известные, такие как «Свадебный марш», «Шествие невесты», «Свадебный хор» из «Лоенгрина», «С днем рождения» и тема из «Семейки Адамс». Затем, вместо того, чтобы отстукивать ритмы на столике для пикника с риском каждый раз получать слегка разные версии, мы создали их на драм-машине, используя только звук малого барабана. Акцентную структуру ритмов мы сохраняли у всех произведений неизменной. Заодно мы создали отдельные условия эксперимента на синтезаторе, сохраняя изначальную высоту звука, но сыграв все произведения одними четвертными, с постоянным ритмом, на этот раз без акцентов. Теперь можно было приступать. Выяснять, сколько песен удастся угадать только по ритму, а сколько — только по высоте тона. Кроме того, нам было интересно, какие правила и принципы могут этим управлять. Зависит ли это от самих песен или от слушателя? Или оба фактора одинаково важны? На первый взгляд, угадывание песни по ритму — это не более чем забавная салонная игра или симпатичная демонстрация музыкальных способностей. Однако на самом деле тут все серьезнее. Речь идет о пересечении двух тесно связанных операций — внимания и памяти. И это очень важно для понимания терапевтического воздействия музыки. Какие свойства мы на самом деле подмечаем и как от этого зависит, что в конечном итоге будет закодировано в памяти? То, на что ваш мозг не обращает внимания, ваша память не регистрирует. Для этого просто нет никакого механизма. Наш эксперимент показывает, как даже одна часть стимула, например, песня или кресло без ножек, может послужить точкой входа в воспоминания, позволяя вам достроить остальное. Это имеет клинические последствия для людей, утративших одну из точек входа в память, но способных откликнуться на другую. Кроме того, это исследование — шаг к изучению индивидуальных различий во внимании, определенных составляющих стимула, которые каждый из нас больше склонен подмечать, выступающих основой нашего непосредственного восприятия объекта или события и последующего хранения его в памяти. Как в примере с грабителем и потенциальным покупателем дома из предшествующей главы, некоторые из нас могут обнаружить, что у кого-то мозг отдает приоритет обработке текстов, а не мелодии, или ритму, а не тембру, и так далее. Мы представили набор из 50 песен, 460 новым испытуемым из той же социально-демографической выборки. Они слушали наши паттерны и должны были называть произведения. В результате эксперимента выяснилось, что примерно половина песен благополучно опознается по одному только ритму, а другая половина — только по мелодии. И эти множества частично пересекаются. Определенные ритмические и тональные паттерны демонстрировали высокую сигнальную валидность, то есть они были легко отличимы, и их сложно было перепутать с другими записями в памяти. В качестве аналогии представьте, что вы рассматриваете картинки загадки «Где Уолли?» и ищете человечка в красно-белом полосатом джемпере. Его легко заметить на черно-белом фоне и гораздо труднее обнаружить среди других красных, белых и полосатых предметов, потому что на ваш фильтр внимания придется повышенная нагрузка. В первом случае у красно-белого джемпера высокая валидность сигнала, поскольку он сильно выделяется на черно-белом фоне. Во втором случае валидность сигнала низка, поскольку окружающие его объекты имеют схожие черты. Валидность сигнала можно выразить количественно, и это всегда функция от контекста, то есть фокус внимания является составной частью этого уравнения. Ориентированный на внешний мир фильтр внимания помогает нам быстро охватить взглядом сцену и выделить в ней что-то характерное, как это происходит в игре «Где Уолли?». По сути, при визуальном поиске мы инструктируем свою зрительную систему игнорировать все не красное, не белое и не полосатое. Если задуматься, получается, что одна часть мозга командует другой, что надо делать. Но какая часть мозга поставила первую начальницей над второй? Так мы стремительно скатываемся к черепахам, которым нет конца, то есть проблеме бесконечного регресса. Параллельно с фильтром, ориентированным вовне, у нас имеется фильтр внимания, направленный внутрь, задача которого — отобрать конкретное воспоминание из массы претендентов. Если я спрошу вас, что вы ели на завтрак в позапрошлый понедельник, вам, скорее всего, не за что будет зацепиться. При условии, что разнообразие ваших завтраков не имеет системы, и конкретно в том завтраке ничего примечательного не было. Завтрак в понедельник обладает низкой валидностью сигнала. Если, конечно, вы не Шелдон Купер, и у вас нет расписания завтраков, согласно которому по понедельникам вы всегда едите овсянку. Или другой пример. Допустим, я загадал птицу, малиновку, и сообщаю вам, что она летает, откладывает яйца и гнездится на деревьях. У этих подсказок низкая сигнальная валидность, поскольку они не обозначают отличий малиновки от других птиц. А вот птица с красной грудкой, летом их много скачет по лужайкам в поисках червяков, это уже подсказка с высокой сигнальной валидностью. Если бы я намекал на пингвина, мне было бы достаточно сказать «птица, которая будто во фраке ходит». Это подсказка с очень высокой валидностью сигнала. Некоторые ритмы в музыке уникальны для нас. Галопирующий ритм из темы «Одинокого рейнджера» «Бададам, бададам, бададам, дам-дам» настолько тесно связан с этим произведением и никаким другим, что когда мы проигрывали ее участникам нашего эксперимента, многих разбирал смех. Слишком уж легко она угадывалась. У других произведений валидность сигнала по ритму была низкой. Первые три такта «Оды к радости» целиком и полностью состоят из четвертных нот, как и первые два такта «Братца Якова». Поэтому отличить их только по ритму невозможно. Своеобразие появляется в ритме каждого из этих произведений лишь в следующем такте. И даже там они все еще очень похожи. При этом у обоих очень высокая валидность сигнала по высоте звука, поскольку тональность относительно характерна. У каких-то произведений валидность сигнала была низкой и по высоте тона, и по ритму. Такие песни отличаются, как правило, тембром, инструментовкой или текстом. Примером, не из нашего, правда, набора, может служить одна из песен Боба Дилана «Tangled Up in Blue», «Запутавшись в печали», у которой ритм и высота тона довольно непримечательны, но стоит услышать гитарную партию и культовый голос, ваш мысленный поиск тут же устремится к каталогу песен Боба Дилана. Стоит воспроизвести хотя бы фрагмент, в котором слышится только тембр, без мелодии и ритма, и человек, знающий эту песню, узнает ее менее чем за полсекунды. То же самое относится к сотням других известных нам композиций. Судя по всему, в популярной музыке тембр обладает более высокой валидностью сигнала, чем ритм или высота тона, поскольку основная часть популярных произведений в последние 90 лет, эпоха звукозаписи, различается прежде всего по звуку голоса исполнителя, будь то Пэтси Клайн, Джеймс Браун, Одра Макдональд, Роберт Смит или Адель. Подобные эксперименты помогают нам вычленить свойства музыкальных произведений, позволяющие людям идентифицировать их по одной подсказке — мелодии, ритму или тембру. Кроме того, у нас получилось ранжировать произведения по степени узнаваемости в этих выхолощенных версиях. Мы обнаружили значительные индивидуальные различия у испытуемых. Некоторые были более восприимчивы к ритму или тональности, некоторые — к тембру или тексту. В одном случае, услышав ритм клавинетной партии в «Superstation» «Суеверия» Стиви Уандера, молодой человек сказал: «Это та песня о разбитом зеркале и семи годах невезения». Название он при этом не помнил. Мелодию напеть или промычать не мог. И это хороший пример возможности клинического применения музыкальной терапии, способной помочь людям с нарушениями памяти. Никаких указаний на то, что этот молодой человек страдал стойким расстройством памяти, у нас нет. Скорее всего, это был просто временный провал, тот самый момент, когда искомое вертится на кончике языка, или, может, он изначально не знал названия песни, только эти ключевые признаки. Многообразие взаимодействия памяти со множеством сигналов, на которые мы можем обращать внимание в музыке, отчасти заключается в том, что стимулировать воспоминания способны даже не музыкальные, вне музыкальные сигналы. Подобные подсказки воскрешают в нашей памяти песни, которые в противном случае оставались бы глубоко и надежно погребенными. Назовите песни о вождении транспорта. Назовите песни Моби. Назовите песни, которые помогают вам расслабиться. Вспомните как можно больше песен времен вашей учебы в старших классах. Таким образом, мысленную репрезентацию конкретной песни можно стимулировать с помощью множества подсказок. Прослушивание песни может открыть шлюзы для потока воспоминаний о том, где вы были, с кем, или, например, как вам жилось в ваши 16. Это важная отправная точка для применения музыки в случаях почти полной потери памяти, снижения когнитивных функций или деменции. Возможность выделения музыкальных составляющих была показана в исследованиях клинических случаев. Через несколько месяцев после той встречи с Ли Россом меня пригласил на ланч в кампусе университета Беркли когнитивный психолог Ирв Рок. Такое впечатление, что своими знаниями я немало обязан подобным ланчам со старшими наставниками, и эту традицию я продолжаю уже с собственными учениками. Что-то за стенами лаборатории на открытом воздухе подталкивает исследовательскую мысль. Ирв первый заинтересовал меня вопросом так называемой тональной глухоты. «Мне это название кажется в принципе некорректным», — заявил Ирв и неторопливо надкусил пупырчатый, пахнущий укропом маринованный огурчик. Он всегда давал собеседнику время подумать над сказанным, прежде чем пояснить свою мысль. Мне кажется, что именно тональная глухота — вещь довольно редкая. У людей ведь слух не на тональность хромает, а на мелодию. Так что ее следовало бы назвать мелодической глухотой. А тональность или высоту звука они вполне могут отличить. У них не получается правильно их связать, чтобы получилось отображение мелодии. Определение тональной глухоты формально было дано в 1895 году. Однако термин использовался довольно беспорядочно для описания любого недостатка музыкальных способностей. Сегодня в этом значении используется термин амузия. Мы различаем тех, кто родился с расстройством обработки музыкальных данных, врожденная амузия, и тех, у кого оно возникло в результате травмы или болезни. Приобретенная амузия. Проявление амузии в виде неспособности узнавать или пропевать мелодии может быть обусловлено плохим развлечением высоты звука, плохой памятью на высоту звука, проблемами с развлечением и запоминанием ритма. Если проблема проявляется только в пении, возможно, дело в плохом управлении голосовыми связками, и это преодолимо, при условии, что исполнитель способен точно распознать взятую им фальшивую ноту. Есть люди, которые прекрасно слышат музыку и замечают фальшь у других, но по причинам нам не до конца понятным, с самопроверкой у них плохо. Помимо этих распространенных проблем, бывают и более экзотические случаи, когда человек теряет способность писать музыку, но по-прежнему может ее читать. Музыкальная аграфия без алексии. И наоборот. Кто-то лишается способности воспринимать эмоциональные, гедонические качества музыки, что приводит к музыкальной ангедонии. У нас бывали пациенты, утратившие один или несколько из этих компонентов музыкального восприятия, но полностью сохранившие остальные. Восприятие мелодии, ритма, аккордов, гармонической структуры, тембра, музыкальную память. Случалось также, что утрата тонального восприятия в музыке тянула за собой и нарушение восприятия тонов в разговорной речи, просодий или интонаций. Диссоциация музыкальных способностей не ограничивается восприятием. Она распространяется и на действие. Человек может лишиться способности играть на инструменте, хотя по-прежнему знает, как должны двигаться пальцы. Если человек родился с одним из этих недостатков, это похоже на дальтонизм. Он не осознает, что в чем-то обделен по сравнению с другими, поскольку ничего другого не испытывал. Все вокруг периодически упоминают нечто, чего он не видит, но его мозг уже приспособился ориентироваться в мире и идентифицировать объекты на основании доступной ему информации. То, что большинство из нас называет красным или зеленым, потенциально можно различать на основе нюансов яркости и освещенности, даже не обладая представлением о красноте или зелености. Совсем другое дело, когда человек перестает различать цвета в сознательном возрасте. В этом случае он знает, чего лишился, и это может его угнетать. Точно определить нейронную недостаточность, связанную с врожденной амузией, затруднительно, поскольку одинаковых стартовых позиций не существует. У каждого человека на развитие мозга и перераспределение памяти влияют генетика, среда, культура и различные случайные факторы. Но и с приобретенной амузией не намного проще, поскольку повреждения мозга тоже не бывают одинаковыми у разных пациентов. Эксперименты, которые ставит природа, это совсем не то, что тщательно контролируемые лабораторные. Тем не менее, какие-то закономерности нам все же удалось выявить. 20-летний Матео был музыкантом и учился в юридической школе. Однажды у него ни с того ни с сего разыгралась головная боль, которая никак не проходила. По ощущениям, боль исходила из области мозга, расположенной позади участка между левым ухом и левым глазом, на стыке лобной и височной долей. Он отправился в больницу и сделал КТ. Выяснилось, что он перенес геморрагический с кровотечением, мини-инсульт, и продолжал терять кровь. Чтобы остановить кровоизлияние, в мозге Матео установили крохотное приспособление – спираль для эмболизации. После этого он обнаружил, что не способен распознавать высоту звука в музыке и в речи. Он не мог отличить вопрос от восклицания, саркастическую интонацию от искренней. «Я не улавливаю музыкальность», — объяснял он. «Все ноты звучат одинаково. Звуки холодные и пустые». Однако другие свойства музыки Матео воспринимал. Он легко распознавал и громкость, и тембр, и знакомые ритмы — вальс, танго, и направление мелодического движения — восходящее или нисходящее. Представьте себе, что однажды вы просыпаетесь и обнаруживаете. Разговоры, которые раньше текли без помех и были понятны с полуслова, теперь представляют собой сплошные загадки. Восходящая интонация, обозначавшая вопрос — легкие сдвиги тона, маркировавшие кокетство, упрек, мольбу, заигрывание, теперь сливаются, как чернила на мокром листе бумаги. Язык превратился из надежного союзника в предательскую разноголосицу, сбивающих с толку сигналов. Если вам повезет, вас выручит сохранившееся восприятие других сигналов, таких как тембр шепота, понижение громкости, хриплый крик. И все равно обычное прежде взаимодействие станет минным полем, полным скрытых смыслов, пропущенных намеков и бесконечного недопонимания. А вот другой случай. 62-летняя преподавательница фортепиано миссис Т. перенесла ишемический, тромботический инсульт в области верники, обычно связанный с пониманием смысла слов и их взаимосвязи. В классических случаях повреждения в области верники, поле Бродмана 22, в верхней височной извилине, вызывают беглую афазию, когда больной не понимает, что ему говорят, а его собственная речь, будучи плавной, полностью лишена связности и смысла, и получается так называемая словесная окрошка. Больные с афазией верники не осознают, что речь у них нарушена. Что стоит за этим побочным эффектом, милосердие или жестокость судьбы, сказать трудно. На способность миссис Т. читать музыку инсульт повлиял очень необычно. Она по-прежнему считывала высоту звука, но не ритм. При этом во время фортепианного исполнения она выдерживала ритм, но только у произведений, выученных ранее. Навык чтения нот отсоединился от исполнительского, словно вагон со сломанной сцепкой. Для считывания музыкального ритма необходимо установить временную связь между одной нотой и следующей, точно так же, как при чтении нам необходимо связывать слова. Когда отсутствует ритм, указывающий, сколько длится нота, или когда начинается следующая, мелодия, по сути, теряет смысл. Выяснилось, что зона Вернике не языковая, как считалось на протяжении 100 лет, а ассоциативная область, связывающая смысл и моторные движения, лежащие в основе коммуникации. Позже этот вывод подкрепило открытие Дафны Бавильер о том, что носители американского жестового языка также опираются на зону Вернике для придания значения жестам. В Италии 58-летний сеньор П. после ишемического мини-инсульта в левом полушарии утратил способность определять тембр, как в музыке, так и в немузыкальном контексте. Звуки окружающей среды, поезда, пишущие машинки и дверные звонки, он идентифицировал по ритму, а не по тембру. Скрипка звучала для него точно так же, как флейта или кларнет. Фортепиано — как гром. Орган — как сочетание множества звуков. Оркестр, может быть. Оливер Сакс рассказывает об одном случае, когда он был за рулем, и его накрыла предшествующая мигрени аура. В тот момент он абсолютно утратил способность воспринимать высоту тона и тембр. Любимая баллада Шопена звучала как монотонная долбежка, словно ее отстукивали молотком по металлическому листу. Восприятие ритма при этом у него полностью сохранилось, так что балладу он мог узнать по характерной ритмической структуре. Нейропсихолог из университета Манитобы Лорна Джейкобсон пишет о музыканте-любителе К.Б., перенесшем инсульт, локализованный преимущественно в правой лобно-теменной области. К.Б. лишился способности узнавать и идентифицировать музыку, но очень своеобразно. У него начисто исчезло восприятие ритма и высоты звука, поэтому он перестал узнавать инструментальные композиции. Однако по-прежнему узнавал знакомые песни с текстом, даже если они проигрывались без слов. Узнавание звуковысотных и ритмических составляющих мелодий на предсознательном уровне ему хватало, чтобы вызвать в памяти текст произведения, позволяющий перекинуть ассоциативный мостик от текста к песне. Этот функциональный разрыв между сознательным и бессознательным восприятием лежит в основе научной литературы о внимании и памяти. Самый, вероятно, знаменитый пациент нейропсихологов Генри Моллисон в учебниках фигурирует как ГМ, утратил способность формировать новые эксплицитные воспоминания, но научился лучше решать кроссворды, опираясь на что-то вроде остаточной процедурной памяти. Когда ему давали кроссворд, он утверждал, что видит его впервые, хотя на самом деле трудился над ним не один месяц. Улучшение его результатов со временем можно объяснить только сохранностью его системы внимания, которая и открывала доступ к сохранившемуся отпечатку в памяти, хотя сам Генри о его наличии уже не подозревал. У Генри были повреждены гиппокамп и миндалина, и, возможно, другие области, не связанные с имплицитной памятью. Сакс рассказывает также о Клайве Уэринге, музыковеде и дирижере, у которого после перенесенного энцефалита сильно пострадал гиппокамп и возникла амнезия. Как и у ГМ, у него не могли формироваться новые воспоминания. Однако ему пришлось гораздо хуже. В отличие от ГМ, у которого сохранились воспоминания, предшествующие повреждению гиппокампа и миндалины, Клайв начисто лишился доступа к эпизодическим и автобиографическим воспоминаниям, накопленным в течение всей жизни. Из всего своего окружения он узнавал только жену. Когда он садился за фортепиано или орган, и ему показывали ноты, он уверял, что прежде этого произведения не видел. Однако, играя по просьбе Оливера, Клайв все исполнял безукоризненно и в процессе игры, по собственным словам, вспоминал произведение, чтобы снова забыть сразу после завершения. Что-то в этом действии, в физическом проигрывании музыки, пробуждало память. Это было одним из немногих оставшихся у него занятий, позволявших воспользоваться знаниями, накопленными до энцефалита. Внимание, как и память, это не все или ничего. Оно может функционировать сознательно или бессознательно, открыто или исподволь, позволяя нам сосредоточиться как на общей картине, так и на частностях. Внимание — это одна из разновидностей процессов контроля. Но определить его непросто. Настолько, что даже Иммануил Кант при попытке объяснить, что это такое, сбивался и путался. Что подразумевается под словом «внимание» — неясно. Эдмунд Гуссерль спустя 100 с лишним лет продвинулся не намного дальше. Феноменологический анализ темы внимания сопряжен с трудностями и требует детального прояснения. Уильям Джеймс справился лучше. Это овладение разумом одним из нескольких представляющихся одновременно возможными объектов или линий рассуждения в ясной и яркой форме. Мартин Хайдеггер уловил феноменологию внимания как существующего в загадочной потусторонности, которая не обретается полностью ни внутри нас, ни снаружи. Внимание — это основополагающее состояние «дазайн», бытия человеком, которое всегда заведомо с нами и при нас. Я же склоняюсь к принятому сейчас научному определению Майка Познера. Внимание — это механизм отбора, обработки и интеграции информации. В обиходе мы пользуемся словом «внимание» как синонимом сосредоточения и концентрации. Мы говорим «обрати внимание». Человек, которому это адресовано, может смотреть совершенно в другую сторону или где-то блуждать мыслями. Мы просим его прекратить это и нацелить сознание на что-то конкретное. Овладеть этим объектом мысленно, как выразился Джеймс. Велеть себе или дать себе указание отобрать этот объект из бесчетного множества других объектов, к которым он мог бы обращаться. Когда речь идет о внимании, мы иногда чувствуем себя кем-то вроде белки, оказавшейся на оживленной трассе. Глаза разбегаются, только и успеваешь уворачиваться от летящих на тебя со всех сторон светящихся объектов. Сосредоточиться не так-то просто. Как правило, человеческий мозг способен одновременно удерживать под контролем не более 4-5 объектов. Внимание — ограниченный ресурс. Если мы обращаем внимание на одно, значит, отвлекаемся от другого. Вы можете полагать, что постоянно делаете массу дел одновременно. Это называется многозадачность. Однако Эрл Миллер, Эд Оу и другие исследователи доказали, что многозадачность — это миф. Мозг так не работает. Внимание перескакивает с одного объекта на другой, потом на следующий, потом снова на первый, но делает это так быстро, что нам кажется, будто мы выполняем все эти дела одновременно. Мы даже можем сказать, что жонглируем делами, и это точная метафора. При жонглировании какая-то часть предметов всегда оказывается в воздухе, в подвешенном состоянии. В руки жонглера предмет попадает лишь на краткий миг, чтобы потом снова взмыть вверх, уступая место другому мячу, горящему факелу или бензопиле. Все это переключение внимания дается нам довольно дорогой нейробиологической ценой. Выражение «уделять внимание» в английской версии звучит как «pay attention», буквально «платить внимание». И это удачная метафора, поскольку мы буквально платим за процесс участия и переключения. Валютой в этих платежах служит насыщенная кислородом глюкоза в нашем кровотоке, необходимое, чтобы обеспечивать топливом нейроны и нейрохимические вещества, помогающие нам сосредоточиться. У внимания есть свойство приближения и отдаления, зуммирования, как у камеры. Я поднимаю взгляд от письменного стола и вижу на стене перед собой картину, изображающую сельскую местность в Квебеке. С первого взгляда я воспринимаю цвет зелено-желтого луга, на заднем плане темно-зеленые деревья, на переднем — аметистовые полевые цветы. Если я направлю объектив своего внимания в правильную точку, то получу мощное ощущение глубины пространства, которое в противном случае от меня ускользнет. Если отпущу взгляд блуждать по всей сцене, воспринимать ее так, как воспринимал бы, находясь там лично, мне почудится мягкое колыхание и волны, словно цветы покачиваются от дуновения легкого ветерка. Я могу приблизить изображение с помощью зума и присмотреться к конкретному цветку или к столбику забора, намеренно сосредоточивая взгляд. Могу отдалить его и позволить картине самой управлять моим вниманием, без моего участия. В такие моменты картина безмолвно повелевает мной. Как мог бы сказать Шекспир, искусство мной владеет безраздельно, себе мой взгляд и сердце подчиняя. То же самое с музыкой. Слушая вторую симфонию Малера в исполнении оркестра под управлением Майкла Тилсона Томаса в Дэвис Симфони Холле Сан-Франциско, я могу окунуться в нее, позволив окутать себя. Могу сосредоточиться только на гобоях, только на литаврах, на чем захочу. Если мне трудно отличить скрипку от альта на слух, я могу привлечь на помощь зрительное внимание. Тогда разобраться будет проще, если скрипачи и альтисты водят смычками не одновременно. Что происходит, когда мы меняем фокусное расстояние? Мы проявляем избирательное внимание, направляя и фильтруя этот ресурс ограниченной емкости. Наша нервная система подвергается воздействию такого числа внешних стимулов, какое она просто не способна переработать и использовать полностью. Наш мозг получает огромное количество информации из окружающего мира и от нашего собственного организма посредством различных внешних и внутренних чувств. Помимо этого, нас стимулируют воспоминания и идеи, возникающие внутри, либо в ответ на стимул аппетитный кексик, наверное, надо взять», либо просто как отклик на наши собственные мысли. «Давненько что-то мой друг Эрик не проявлялся. Надо позвонить ему и спросить, как дела?» Внимание может быть произвольным и непроизвольным. Если игру оркестра вдруг заглушает пожарная сирена, мне не нужно переключаться на нее целенаправленно. Внезапный громкий резкий звук для того и предназначен, чтобы завладеть моим вниманием. Однако не все, что происходит за пределами оркестра, шевеление соседей, мое собственное дыхание, завладеет моим вниманием. Тот факт, что наше внимание может быть направлено на что-то или перенаправлено без нашего ведома, говорит о наличии фильтра, отслеживающего все на предсознательном уровне, чтобы мы беспокоились только по поводу действительно важного. Произвольное внимание целенаправленно. Я сам выбираю, на что его обратить. Непроизвольное же связано с внешним вмешательством, которое либо выдергивает меня из собственных мыслей, сна, грез наяву, либо отвлекает от того, на чем я сознательно сосредоточился мгновение назад. Ученые пытаются разобраться в функциональных сетях, обслуживающих эти две разновидности внимания. Применительно к зрению имеются данные, указывающие на то, что дорсальный верхний путь управляет целенаправленным вниманием. Его называют также нисходящим, поскольку мы указываем мозгу, на чем сосредоточиться. А вентральный нижний путь отвечает за схватывающую часть внимания, называемую также восходящей, поскольку мозг прерывает наши раздумья и переориентирует внимание. Зрение и слух гораздо более избирательны, чем осязание, вкус, обоняние или чувство равновесия. Мы регистрируем то, что необходимо в данный момент, и бессознательно игнорируем большую часть остальной информации. Может показаться, что наши глаза подобны камере, а уши — микрофонам, которые беспристрастно записывают все происходящее, но в действительности, как показывают 50 лет экспериментов, наши органы чувств совершенно не похожи на эти устройства. Включите диктофон в переполненном ресторане и получите на записи какофонию. Однако, окажись там ваши уши, вы будете избирательно следовать за одной из нескольких разных бесед, параллельно отслеживая на предсознательном уровне множество других. Более того, если мы рассмотрим, как информация попадает из окружающего мира к нашим сенсорным рецепторам, а оттуда к мозгу, мы видим, что многое искажается или теряется. Людям не нравится в это верить, но психологи легко могут это продемонстрировать. Вводный курс психологии в институте в основном посвящен тому, насколько мы обольщаемся по поводу собственных знаний. Наш мозг без нашего ведома постоянно пытается найти закономерности, обнаружить порядок в хаосе. Вспомните, как мы находим силуэты кроликов в белых пушистых облаках летним днем, и предсказать, что может произойти дальше. У всех, наверное, бывало. Дочитываешь до конца предложения и понимаешь, что смысл не складывается. Перечитываешь его заново и находишь неправильно прочитанное слово. Отчитки и ослышки часто возникают в результате бессознательных ожиданий. Мы предполагаем, что сказано будет другое еще до того, как прочитали. Из всего этого следует, что внимание и сознание связаны. В речи мы часто используем эти понятия как взаимозаменяемые. Говоря «я сознаю», мы подразумеваем, что я знаю это, что я уделил этому внимание. Однако сознание — это нечто большее, чем осведомленность. Это ощущение, чувство, имеющее собственные онтологические квалия, то есть собственный субъективный дух, который не так-то просто описать. Именно ваше сознание сообщает вам, что значит быть вами. Каково это — быть голодным, измученным, влюбленным, скучающим? Вы знаете, что представляют собой измененные состояния сознания, такие как сон или, возможно, алкогольное или наркотическое опьянение, психоделический трип. Состояние, в котором вы, будем надеяться, находитесь прямо сейчас, дорогой слушатель, это состояние целенаправленного, сфокусированного внимания к этой аудиокниге. Однако временами внимание все-таки может рассеиваться. Дарвин упаси. Взгляд скользит по словам, но мысли витают где-то еще. Вы погружаетесь в грезы. Возможно, вам доводилось испытывать и третье состояние, объединяющее эти два – медитативное, которое может возникнуть во время медитативных практик или занятий йогой, когда вы слушаете музыку или просто лежите перед сном в постели и начинаете дремать. Откуда берется это состояние? Может, в этом дремотном состоянии есть что-то хорошее?